Глава 37. Хочу тебя. Ассирия. Я действовала неумело, можно сказать, интуитивно. Рука сама двигалась по своему желанию. И это еще раз доказывало, что Ал создан для меня. Только для меня одной. Мне еще не доводилось так откровенно касаться мужчины. Да и вообще, если честно, Салдер стал моим открытием во всех смыслах этого слова. Поцелуи, прикосновения, ласки. Если изначально и было стыдно, ведь он дотрагивался до меня там, где ранее были только мои руки, то потом стыд отступил, уступая место необузданному желанию, которое разрывало изнутри. Я будто воспламенялась. Кровь медленно закипала в венах, и потушить ее могли только действия моего кореглазого магистра, который словно специально не хотел мне помогать, держа руки в карманах. Нутром чувствовала, что он едва контролирует себя, что близок к грани, что безумно хочет, но помогать мне не собирается. Что ж, тогда я сама. Не передать словами, какая волна жара прокатилась по моему телу, когда я коснулась его там, твердый, налитый желанием и большой. От волнения во рту пересохло, но Радая смогла вовремя внушить мне успокоение, за что я была ей благодарна, так как страх на секунду овладел моим разумом. Да, я боялась первого раза. Еще наши габариты никак не давали мне покоя. Я такая маленькая по сравнению с ним, хрупкая, хоть и внешне. А Ал высокий, мускулистый, широкоплечий. Но от одной только мысли, как он овладевает мной, резко двигаясь, все тревоги и опасения сменялись другим чувством, которое не покидало меня на протяжении суток. Не хотела больше оттягивать. Он так сладко застонал, когда я позволила себе больше, чем просто поглаживание. Поэтому сама потянулась к мужским губам, мгновенно получая отклик. Обжигающее дыхание, терзающие в поцелуе губы, переплетающиеся языки. Я двигала рукой в его брюках, чувствуя, как он толкается бедрами, скользя в моих зажатых пальцах. Боги, как же горячо! Хотела проявления его эмоций, его чувственности и страсти. Но Салдер осторожничал, что меня в корне не устраивало. Сжала пальцы сильнее, и Ал с тихим рыком задвигался резче, терзая мои губы. Грудь налилась желанием и требовала внимания. Дыхание срывалось на хрип, а поцелуй становился все ненасытнее, плавно перерастая в животную страсть. Издавала тихий стон в его губы, когда мужские руки сжимали мою попку, дергая ее к паху. Его легкая, едва уловимая грубость отдалась пульсации между ног. Я учащенно задышала, теснее прижимаясь к своему магистру. Жадно вдыхая аромат истинного, понимала, что страх отступает, а я хочу большего. И словно по мановению ощутила прикосновение пальцев к своему бедру, которые плавно смещались к внутренней стороне. Вырвалось у меня, когда рука Алла достигла чувственного места и замерла. Понимала его замешательство, ведь я изначально пришла без нижнего белья. Покусывая мою нижнюю губу, магистр задвигал пальцами, доводя меня до исступления. «Ах!» — застонала я, ощущая напор. «Салдер!» — задрожала в руках своего мужчины, чувствуя, как от сильного наслаждения подкашиваются ноги. «Да, девочка моя!» Он жадно впился в мои губы, неустанно продолжая ласки и незначительные проникновения пальцами. Всхлипнула, метаясь, ведь я даже и не думала раньше, что может быть настолько хорошо. Неосознанно задвигала бедрами, пытаясь насадиться на пальцы. На слуха коснулся тихий смешок. «Не торопись. Не стоит спешить. Но я хочу». Задыхаясь, откинула голову, позволяя горячим губам скользить по шее. Рывок, и меня усаживают на край столешницы и вклиниваются между разведенных ног. Его глаза горели пламенем желания. Они окутывали и обещали неземное удовольствие. Потянулась к ширинке, но мои руки нежно отстранили в сторону. И вновь манящий разум поцелуй. Вновь касание развилки между ног. Я сходила с ума. Каждое движение пальцев Алла по чувственному месту заставляли стонать в его губы и мысленно умолять не останавливаться. «Еще!» — всхлипывала я, двигая бедрами и уже не сдерживая себя. «Хочу тебя!» «Не сегодня, Сия», — было мне ответом. Возмутиться я не успела. Рука задвигалась активнее, а губы мужчины спустились к груди, захватывая торчащий сосок. «Ах!» — выгнулась всем телом, опираясь ладонями о столешницу. Внизу живота словно что-то взорвалось, распространяясь под кожей, отчего пальцы на ногах поджались, а я забилась в сладких судорогах. Легкие поцелуи порхали по коже, пока я приходила в себя. Салдер чуть отстранился, но все же был близко. Даже после полученного удовольствия волнуя кровь. «Почему?» — прошептала пересохшими губами и пытаясь привести дыхание в норму. «Почему я не сделал тебя своей?» — послышался тихий бархатистый голос с легкой хрипотцой. Только не хватало сил на то, чтобы кивнуть. «Да потому что неправильно это Ассирия», — было мне ответом. «Через 2 дня нас ждут твой отец и мама. Я решил, что для начала получу от них согласие на этот брак. А уж потом...» Салдер шумно втянул носом воздух, чуть нависая надо мной. «Уже потом все остальное».